Студия «Ардис» представляет. Елена Кароль. Совушка Ее Величества. Читает Настя Жаркова. Пролог. Господи, господи, господи! Зубы выбивали мелкую дробь, руки тряслись, но нога уверенно жала на педаль газа. Мертвы. Все мертвы. Вот только я жить хочу! Жить! Слезы застилали глаза, и мне приходилось периодически размазывать их по лицу, чтобы видеть хоть что-то, потому что дорога и без того была ужасной. Димка. Димка, оказавшийся не Димкой, завез нас слишком далеко, и теперь я могла лишь молиться, чтобы машина не завязла и не заглохла на очередном повороте или кочке. Димка. Мразь! Очередной прыжок на таежной кочке, и я едва не прикусила язык, а затем и вовсе завизжала, как сумасшедшая, потому что в свет фар попал мужской силуэт, и я рефлекторно крутанула руль, чтобы не сбить чертова камикадзе. Бах! Дорога была в одну колею, и бампер ожидаемо врезался в дерево, а я распласталась по рулю. Ребра! Застонав от резкой боли, вздрогнула всем телом, когда дверь со стороны водителя с треском распахнулась, а затем и вовсе отлетела в сторону, выдранная с корнем. Далеко собралась. «Не подходи!» Оскалившись не хуже монстра с окровавленным лицом, который еще днем был Димкой, я схватила охотничий нож, приготовленный именно на этот случай, и предусмотрительно вонзенный в щель между пассажирским сиденьем и спинкой, и выставила его перед собой. Годы, проведенные в детском доме, научили меня всегда биться до последнего. И сейчас я ему просто так не дамся. «А то что?» Презрительно хмыкнув на оружие в моей руке, мужчина шагнул назад и пренебрежительно сложил руки на груди, всей своей позой показывая, что ситуация полностью под его контролем. «Убью!» «Да ладно!» Хохотнув уже громче, он вдруг резко подался ко мне и чуть ли не сам насадился на нож плечом, сумев опрокинуть меня на соседнее сиденье и придавить своим телом. «Но теперь что будешь делать, Викуся?» Я, расширенными от ужаса глазами, не веря в то, что он так просто смог не просто обезвредить меня, но и позволить себя ранить, я могла лишь смотреть. Мозг застыл от нелепости ситуации, замерз. Превратился в амёбу и отказался думать, хотя желающее жить тело еще что-то пыталось. Ноги брыкались, руки отталкивали. Но мозг... Мозг признал поражение, когда его кровь начала капать мне на лицо, а его руки с невероятными острыми когтями начали драть одежду, разрывая не только ее, но и мое тело. Не хочу. Не хочу. Почему? Я... Я ведь так хочу жить! Жить. Одна единственная мысль заполнила собой голову, а затем и тело. Жить! Я хочу! Хочу жить! Вслед за осознанием этой простой истины пришло понимание, что если сейчас я его не убью, то он убьет меня. Как Настю, как Свету и как Олега с Костей. Понимая то, что шанс у меня всего один, я применила проверенный метод. Расслабилась и прекратила всякое сопротивление, чем он тут же воспользовался. Возбужденно хохотнул и потянул меня из машины наружу. Бедняга. Как же ему, наверное, неудобно убивать и одновременно насиловать меня в таком тесном и непредусмотренном для убийств месте, как машина. Не позволяя себе слез, которые могли помешать в самый решающий момент, я терпела даже тогда, когда он дернул меня за волосы, выволакивая из машины. Я терпела даже тогда, когда его когтистые пальцы порвали бюстгальтер и больно сжали грудь, оставляя на ней кровавые борозды. Я терпела даже тогда, когда он, не прекращая дергать волосы, словно животное, начал рвать невероятно острыми зубами мое левое плечо. Я терпела, потому что знала, этот чокнутый псих, возомнивший себя вампиром, должен отвлечься до такой степени, чтобы я получила реальный шанс. Я ждала. И я дождалась. Нож до сих пор был в его плече, так что все было идеально. Секунда, нож в моей руке вновь, а он удивленно отстранился, пытаясь понять, что происходит. Вторая секунда, резкий росчерк острейшего лезвия, и эта мразь отшатывается от меня, пытаясь руками зажать располосованное до позвоночника горло. «Нет, Дима, нет. Я не оставлю тебе шанса. Как ты не оставил его им.